Фома. Он не поверил, что Христос воскрес из гроба на рассвете и целую неделю нес на сердце гнет тяжелой смерти. Друзья поют «Христос воскрес!» и радуется воскресшим, а он угрюм, как темный лес, а он все плачет об умершем. Но, слава Богу, в день восьмой ушла сомнение в ночь в забвение, и над поверившим Фомой восстало утро воскресения. Нам все об этом говорил, нам все потрогать, посмотреть, не видя, веровать не можем. И как Фома порой скорбеть, зато приходится нам тоже. Нам видно зрение, нам вера зрение дает, когда сомнение гложет. Воистину блажен лишь тот, кто веровать, не видя, может. Аминь.